Секс. Харассмент бесплатно. Харассмент в России – это худшее, что может случиться с человеком. Это слово, как и ментальное понятие, пришло к шлюхам из западной культуры. В ней сексуальная жизнь сопровождается индустрией секса. Хочешь бабу – иди к шлюхам. Нет денег на шлюх – возьми пособие на шлюх. Есть пособие, есть шлюхи, но нет эмоционального контакта – иди к психоаналитику. Каждая часть человеческой жизни кем-то обслуживается, продается и покупается. Поэтому жаловаться не принято, потому что есть проблема, есть решение. И оно стоит денег. Это и есть капитализм. Перенесемся в Россию. Проституция запрещена. Порно запрещено. Геев нет. Есть чахлые секс-шопы с вибраторами на разрядившихся батарейках. Мне товарищ однажды пожаловался, как там все дорого. Хотел купить анальный крючок в подарок невесте. Отдавай пол зарплаты. Но зашел в Козмак и подобрал аналог в 17 раз дешевле. А другой жаловался, что вызвал проституток, они приехали, ну, как бы сказать, товарный вид не соответствовал этикетке. В России заняться сексом – задача фаустианской сложности. Если вас схватили за жопу в Америке или Европе, вам просто не хотят платить. Человек экономит на проститутках, это обидно. Если вас схватили за жопу в России, тут все гораздо сложнее. Это может быть все, что угодно. От быдловатости до приглашения в книжный клуб. Шлепок по жопе, как обналичка денег, так просто быстрее договориться. А если вас уже трахнули, то чаще всего вас просто трахнули. Не будет ни роли, ни денег, ничего. Поэтому малаховы так бегают за девочками/мальчиками, которым перепал хоть айфон. Как в старом анекдоте: «Расскажите товарищам, как вы дожили до того, что стали проституткой». Не поверите, но просто повезло. Диана Шурыгина была вдохновляющим примером, хотя она и не пошла дальше Бургер Кинга. Но все остальные не получили и этого. К выводам. Если назвать случай харассмента рукожопостью, когда рука доминанта хлопает по жопе жертвы, то можно вывести следующую формулу. В цивилизованном обществе вслед за рукожопостью наступает стадия хитрожопости. Жертва получает вознаграждение за свои страдания. И это прекрасно. В России же вслед за рукожопостью следует рукопожатность. Это означает, что в публичном поле про вас скажут: «Ты смелая девочка». «Ой, ты мальчик, извини, смелый мальчик». И, в общем-то, все. Большинство оценит твой Инстаграм и обсудит в личке, станут ли они тебя трахать или нет. Бесплатно, конечно. Как сказала зрительница на одном из эфиров Малахова, бесплатно — это когда платит бес. Прости нас, Господи, но и ты ничего не делаешь просто так. Харассмент за деньги. В Фейсбуке у Борислава Козловского появился интересный текст про харассмент на работе. Там в самом начале такие слова. Идея, что работа не место для нерабочих отношений, растет из формулы «ты – это не твоя работа». Есть территория личной жизни, где ты настоящий, а есть университет и офис, и редакция, куда ходит отбывать трудовую повинность твой гражданско-правовой дубль. Дальше о том, что с точки зрения марксизма нельзя лишать старика-профессора права быть соблазнительным мужчиной для 17-летней студентки. Лишать, конечно, нельзя. Но есть одно лукавство во всем этом рассуждении. Маркс и Гидебор, помогите мне грешному. Суть в том, что предметом труда профессора является его наука, не его волосатый живот и кривые ноги. Рабочим инструментом является педагогика, а не тот инструмент, который у него между ног. Есть целый жанр порнофильмов, посвященный тому, как один предмет труда заменяется другим. Там на вызов женщины приходит мужчина-сантехник, и далее они отчуждаются от предметов труда. Сколько ни смотрел я этих фильмов, ни один не заканчивается тем, что раковину починили. В гей-фильмах в конце звучит реплика «I will come again tomorrow to clean your chimney». «Я завтра приду, чтобы прочистить твой дымоход». Потому что сегодня услуга не оказана. Зачем же нужен такой жанр зрителю? Смотреть, как грубо нарушаются права потребителя? Дело в том, что услугу получает сам зритель. Он в этот момент дрочит. потому что есть время, когда зритель хочет дрочить, а есть содрогаться от экзистенциальной боли. Помните, в финале «Тошноты» Сартра есть сцена, где из библиотеки выгоняют профессора, который приставал к мальчику. Сцена замечательна тем, что помещена в роман как в услугу высокого чтения. Выдуманный профессор трогает выдуманного мальчика, но не вас. Все эти казусы возможны только в обществе, где криминализирован коммерческий секс. Секс — это или услуга, или любовь, или насилие. И чем дольше развивается человечество, тем чаще мы возмущены тем, как плохо нам оказывают услуги. Мы едем в такси, но вместе с поездкой в экономии нам навязывают музыку водителя, курение водителя, коронавирус водителя, запах тоже водителя. И мы пишем об этом в Facebook, тегнув агрегатор. Сексуально активный профессор, как разговорчивый водитель. Мы киваем, угукаем и подсмеиваемся, потому что нам так проще доехать до конца. На переправе коней не меняют, а теперь стали менять. И некоторые предпочитают выйти посреди дороги, встать на обочине и записать номер автомобиля. Ну а все, кто с этим не согласен, проверьте свой Facebook. У меня во френдоленте отцы семейств публикуют одновременно два вида постов. Первый. Студентки должны им давать глотать и говорить спасибо. Бесплатно. Второй. В кофемании вместо рафа сделали обычный эспрессо. За деньги. Запомните, бесплатно вам даст только жена и Карл Маркс. V-word. Не путайте. Не называйте вульву вагиной. С годами я понял, что это разные вещи. Итак, вульва — это то, что снаружи, а вагина — это как бы то, что за ней следует, ее перспектива. Но в России сложно с образом будущего, и мы путаем одно с другим. Мое первое знакомство с женской анатомией состоялось на уроке алгебры, классе в седьмом. Одноклассник Андрей спросил меня шепотом: «Печейкин, а ты видел клитор?» И как назло, в этот момент в классе наступила гробовая тишина. В этом провале звука прозвучал мой голос. «Что?» — переспросил я. «Клитор?» Класс-ручка сильно меня отругала за громкость голоса и поганость слова, но не объяснила, что это за слово и почему его нельзя произносить. На перемене мальчики рассказали, что клитор — это кусочек женской письки. Оказалось, что женщина устроена сложно, как торт. У нее было столько коржей, вульва, вагина, влагалище, клитор, еще куча всяких штук. Мальчики спорили, что и где находится. Помню диспут, откуда рождается ребенок. Постановили, что как получится, оттуда и рождается. Через ближний ход. У них же куча всего. Другое дело, мужское устройство. Когда мы говорим «член», то, как правило, под этим подразумеваем ствол полового члена. Яйца вообще не в счет. Про забытые тестикулы есть очень хороший текст у Виктора Ерофеева. Так и называется «Яйца». Сборник «Мужчины, тираны и подкаблучники». Мы говорим про член, если он является орудием преступления. Мы говорим «пенис», если член приболел. Или как в частушке «Я дала интеллигенту прямо на заваленке». Девки, пенис — это член, только очень маленький. Пенис — это, правда, очень интеллигентно, но бесчеловечно. Устроен член очень просто. Это ствол, который никак не называется, и головка. Она считается наиболее важной. А поэтому ее часто делают метафорой эгоизма. В школе географичка говорила: «Я — последняя буква алфавита». А военрук говорил: «Я — головка от члена». В простонародье головка называется «залупой». Помню, как уролог на приеме сказал мне: «Залупи елду». Мы говорим «елда», когда хотим подчеркнуть размер члена или его функциональность. У елды одно применение — половой акт. В школьной русской литературе член почти не упоминается. В старших классах, наконец, я вычитал его в Лолите. Набоков называет его комически скипетром страсти. Зато в факультативной литературе я нашел его залежи у Юза Олешковского. В Николае Николаевиче он десяток раз назван членом и один раз Сигизмундом Власовичем. Сегодня член все чаще член, потому что все чаще он преступник. Пойманный на преступлении, он сжимается до пениса, а его владелец — до мудака. Потому что муди — это яйца, беззащитные и внешние. Женский организм устроен мудрей. Женщина все прячет внутри. И органы, и ребенка, которого вынашивает. Это потом он родится, отрастит член и станет мудаком. Лучшее время мужчины — это 9 месяцев в мамином животе, когда вокруг ничего, кроме рисунков Юлии Цветковой. Я верю, что так будет и после смерти. Ничего. Яйца. Я напишу про мэнспрединг и, простите, яйца. Конечно, мы все осуждаем мэнспрединг. Мужчина не должен занимать в транспорте место больше, чем женщина. Мы также осуждаем шибегинг, это когда женщина ставит рядом с собой сумку. Но тут начинается разница между мужчинами и женщинами. Женщина может выйти без сумки, а мужчина без яиц никак. Природа придумала яйца так, что они выведены за пределы брюшной полости. Почему? Потому что там происходит выработка сперматозоидов, а для этого нужна специфическая температура — 32 градуса. Так что вот чисто инженерно это оказалось возможно за счет выведения тестикул из организма во внешний орган — мошонку. Из-за нее мужчина и раздвигает ноги в транспорте, в жару особенно, потому что жара убивает его сперматозоиды. Это биология. Конечно, биология не оправдывает хамство. И если женщине нужно сесть, то мужчина должен убить пару десятков миллионов сперматозоидов, новые вырастут. Но бывают такие моменты, когда просто невозможно сидеть иначе. Например, когда из почек выходят микролиты. Они проходят прямо там. И просто невозможно не мэнспредить. Если в этот момент вы будете обижаться на мужчину, то знайте, ему очень больно. Это как не уступить место беременной. Мужчина в этот момент рожает крохотный микролит. Конечно, не все мужчины в транспорте рожают, когда сидят, раздвинув ноги. Но тут надо прослушать статью сначала. В какой-то момент поймете. Тут еще вот в чем дело. Если женщина раздвигает, то общество ее критикует, мол, раздвинула. А мужчина иногда просто не может не раздвигать. Мужчина всегда хочет. Мужчина всегда вынашивает. По сути, яйца — это самая женская сторона мужчины. Это как два младенчика, которые всегда с тобой. Ты растешь, стареешь, бородеешь, а они не особо. Яйца мужчины — это его детство, хрупкость, боль. Заметьте, что мы говорим «держать за яйца», потому что тот, кто владеет яйцами, владеет вами. Ну, если вы мужчина. Яйца — это как история браузера. Там всегда есть пара маленьких секретиков. И тот, кто их знает, тот майор или мама. Те, кто вас любят, держат или удерживают за яйца. Если мужчина доверил вам яйца, то он доверил вам себя. Теперь вы — мы. Теперь вы точно вместе. Как они. Обнимите меня. Я сейчас живу в загородном доме, который после нас будет сдан под кадл-вечеринку. Под что? Под кадл-вечеринку, говорят мне. Так я узнал, что это вечеринки, где собираются люди, чтобы сначала просто обниматься, а потом... ничего. Это как? Это вот так. И я подумал, что это как безалкогольное пиво, детское шампанское для принцесс или Beyond Meat. Но оказалось, что это все-таки нечто более сложное и интересное. Лет 5 назад я зашел ночью в торговый центр на Беговой. Купил паэлью со скидкой и пошел к кассе. На моем пути вырос парень, который обратился ко мне. «Молодой человек». Я подумал, «О нет, он хочет паэлью». Но вдруг он сказал, «Можно вас обнять?» Сказать, что я был в замешательстве, ничего не сказать. Холод сковал меня, как паэлью. Парень, увидев ужас на моем лице, быстро объяснил. Он начинающий актер, и ему дали такое задание — пообнимать незнакомых людей. Я согласился, но обнимал его одной левой рукой, а правой держал за спиной свою заморозку. Я до последнего был уверен, что он хочет ее забрать. Но нет. Обнял — ушел. В общем, кадл вечеринки — это по-настоящему. Только объятия. Нельзя сексуализировать контакты. Трогать писюн, сисюн. Так не похоже на объятие прикосновения этих рук обратиться к вам словами Ахматовой, модератора вечеринки. То есть это даже не питинг. Можно пощекотать пятку, если разрешит владелец. Если вы захотите перейти к сексу, то за пределами вечеринки. А здесь только кадл. И вот для этого несколько парней и девушек едут за 100 километров в дом во Владимирской области. Рядом речка, сосновый лес, ставропигиальный монастырь. Казалось бы, любись да молись, но нет. А ведь на самом деле кадлинг — это гениально. Объятия бывают гораздо лучше секса, как замысел лучше романа или пьесы. Огромное количество всего на свете могло бы стать лучше, остановись оно на этапе объятий. Если бы после питчинга в Минкульте не снимали кино, после выборов президента он бы просто менял аватарку на «Кто здесь самый крутой?». Поэт не убивал деревья своей графоманией, а просто проговаривал вслух рифмы. Кот — небосвод, стул — Вельзевул, бинж-вотчинг — Сорочинск. А вместо войны генерал говорил бы просто «бух», а второй отвечал «не попал». По-моему, гениальная идея. Обнимите меня. Обнимите меня крепче. Рассказал про кадл вечеринки и вспомнил, что кое-чего недосказал. Дело в том, что, если честно, я давно исповедую радикальный кадлинг. Самый радикальный. Я обнимаю неживые предметы. История у этого довольно долгая и сложная. Началось все в детстве. Соседка с пятого этажа подарила мне игрушечного филина. С чем это было связано, я не помню. Обычно мне не дарили ничего, а тут роскошный филин. Помню, что ее маленького сына звали Вовой. Родители потребовали, чтобы я с ним дружил. Вова играл в песочнице, я залез туда и предложил дружбу. Вова сразу бросил мне в глаза песком, а я ударил его кулаком по голове. Был крик, такая дружба. И вот после этого у меня оказался филин. Вероятно, мои родители тоже что-то подарили Вове, чтобы исчерпать конфликт. А филин оказался моим «Северным потоком-2». Много лет я не мог без него уснуть. Если я назову вам возраст, до которого я засыпал с детской игрушкой, то вы сильно удивитесь. А для меня это было невероятно важно, чтобы филя был воткнут в верхний правый угол между подушкой и стеной. Я помню каждое его синтетическое крыло, порванную резиновую лапку, подклеенный черный глаз. Филя был моей Лолитой. Прямо скажем, я бы сейчас много отдал, чтобы его вернуть. С тех пор спать я могу только если обнимаю что-то. Важно, неживое. Сейчас это любая подушка. Пару лет назад у меня стала болеть спина, и спать на боку стало необходимостью, а с подушкой это оказалось проще и приятней. И тогда я узнал про еще одного кадлера. И если я казался радикальным, он просто Лукашенко кадлинга, человек, который пошел ва-банк. Это мужчина, и он купил себе на Озоне подушку для беременных. Я даже видел ее. Это двухметровая колбаса в чехле с белыми медведями. Эта подушка — обязательное условие его сна. Я до такого пока не дошел, но я думаю об этом. Подушка кажется мне идеальным партнером. Мягкая, не ругается, не требует iPhone, не жалуется в Фейсбуке. Недостатки нужно стирать. Ну, согласитесь, это ничто по сравнению с ее достоинствами. Каждый раз, обнимая ее, я вспоминаю слова Одды Шиллера в переводе Миримского. Их я собственноручно переписал в тетрадочку в Ташкентской юношеской библиотеке. Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной. Там, над звездную страной, Бог в любви присуществленный. Когда я, как герой заводного апельсина, окартинивал в уме эти слова, то никогда не представлял себе обнимающихся людей. Это вульгарно. Однажды я был на протестантской воскресной службе, где нужно было обнять соседа. Это показалось мне странным. Объятия миллионов я всегда представлял себе объятием миллионов со своими подушками, игрушечными филинами, с мешочками ароматических саше. Но не людей с людьми. Если вам кажется это прихотью, то я спрошу вас, зачем тогда пришел коронавирус? Зачем Бог обрушил экономику, рубль, туризм, авиасообщение, театр, фестиваль, нашествия? Бог просит вас, чтобы вы поняли, что это серьезно. Плакать в подушку, обнимать подушку, душить подушку. А, это я заговорился. Всем хорошего вечера. Массаж или секс? Мне захотелось сделать массаж. Ну, чтобы мне его кто-то сделал, а я-то сам не умею. Причем долгий массаж, чтобы час лежать и кряхтеть. В последний раз такой был у меня в Костроме. На меня еще горячие булыжники положили. Я тогда не знал, что массаж нельзя делать перед рабочей встречей, потому что после я был как пьяный. Но, к счастью, в Костроме это незаметно. На каждом столбе объявление «Помощь алкозависимым и наркозависимым» или «Куплю рога». Я тоже был немножко на рогах. Шел к метро и увидел, что рядом с домом в бизнес-центре есть массажный кабинет. Название вроде «Боли нет, жизни да». Записал телефон, на следующий день позвонил. Трубку взял сам массажист. Голос недовольный. Я объясняю, мол, так и так. Хотел узнать, как вам прийти. На сайте нет расписания и прочее. А что у вас? Травма? Перелом? Нет, у меня, знаете, по утрам бывает болит спина. Ну, зажимы всякие, одеревенение. То есть вы для удовольствия? Ну, для здоровья и удовольствия? Массажист повторил это слово еще раз 20. Удовольствие, удовольствие, удовольствие. И тоже раз 20 дал понять, что его массаж не для удовольствия, а для тех, у кого проблема, у кого болит, у кого сломана жизнь, кого превратилась в ад, кому никто не помог. В каждой фразе массажист уличал и обличал меня в том, что я хотел удовольствия. Но он не такой. Он про боль, про последний шанс, про жизнь. И еще он очень дорогой. Я еле отвязался от него, положил трубку. Через пару недель был у стоматолога и решил зайти к физиотерапевту. Платные услуги, не городская поликлиника. Сидит пожилая женщина. Назовем ее Нарине Самвеловна. Захожу, объясняю. Она меня не прогоняет, кивает, что-то пишет. Выясняю, что она записывает меня на массаж грудного и поясничного отделов. «А сколько он длится? Час?» «Что? Час? Какой час? 10-15 минут?» «10-15? А вот мне дали... А вот мне делали массаж в Костроме больше часа. Это все детские игры. 10 минут 6 дней подряд. Но... А вы что?» «Для удовольствия?» Она потянула очки на носу и посмотрела на меня. «Так-так, вот он какой, пациент Печейкин Валерий Валерьевич. Сибарит, гедонист, гюисманс». И тут я понял, что между врачами-массажистами есть договор. Вытравить из своих рядов тех, кто делает массаж для удовольствия. Их утомило то, что к ним приходят с этой мерзкой целью. Если массаж, то для удовольствия. Массаж, он для боли. Запомни это, Печейкин. Вечером рассказал об этом другу. Он сразу прислал мне группу в Телеграме. Там классический долгий массаж, демократичные цены, выезд. Правда, все объявления от мужиков, которые приписывают «добавишь 3000 рублей и могу трахнуть». Пригляделся группа эскортников. Вот я сижу и делаю выводы. А выводы очень простые. Есть три варианта. Получить дорогой массаж при адской боли, получить быстрый массаж от Нарине Самвеловны 6 раз подряд или получить общий классический массаж от приятного собеседника и сэкономить 3000 рублей. Или нет. Буду думать. Буду выбирать. Зачем нужны психологи? Разговаривал вчера с другом, и он говорит: «Ну а ты напиши публично о том, что мне сказал». «Почему не пишешь?» «Потому что боишься, знаешь, что тебя порвут на части». «И вы, наверное, подумали, что я сказал что-то нетолерантное, ксенофобское или плохое про Путина». «Нет, я говорил совсем не это. Я просто признался, что не понимаю, зачем нужен психолог». Но аккуратно добавил. «Лично мне». «Дело в том, что никогда, даже в самые сложные моменты, я не чувствовал необходимости в услугах психолога. Я нуждался в деньгах, в лекарствах, в одежде или утюге, но никогда не нуждался в психологе. Однажды по заданию редакции сходил к бесплатному московскому психологу. Он сделал мне расстановку. После сеанса я чувствовал себя намного хуже, чем до». Те, кто слушал эту историю, начинали трактовать ее психологически. «Тебе, Валерочка, попался плохой специалист, а нужен хороший. У тебя психологическая травма от психолога. Давай я тебе посоветую одного очень хорошего и недорогого. 5045 минут. Я могу понять, зачем нужен водитель, массажист, проститутка или президент. Но зачем мне психолог, не могу понять. При том, что всю жизнь я профильно занимаюсь инжинирингом человеческих душ и своей собственной. При том, что был период, половина моей френдоленты писала в духе «Вчера хотел покончить с собой, но похудел. Смотрите, мой сикс-пэк, буду жить». Насколько понимаю, психолог — это человек, которого я допускаю как профессионала в свое нутро, как допускаю стоматолога в свой рот. Ведь я не могу депульпировать свой зуб, но с душой совсем другое дело. Кто лучше меня в ней поковыряется? Чья кюретка тоньше моей? Психолог — это человек, который заведомо не может справиться со своей работой и который будет раздражать меня больше, чем лечить. Да и от чего он меня вылечит? Одиночество, сомнения, тревога. Я уверен, что все это философские проблемы, а не психологические. Я представляю свой разговор с психологом как встречу Франца Кафки и Рудольфа Штайнера. Был такой Теософ. Кафка так заканчивает запись в дневнике. Вначале ему мешал небольшой насморк, у него текло из носа, он беспрерывно возился с носовым платком, усиленно работая пальцем в глубине каждой ноздри. И все. Никакого вывода или облегчения. А все потому, что психолог работает с пациентом в отрезке времени, в том, за который он заплатил. А философ, Кафка, и я среди них, в концепции всей жизни, она заканчивается не облегчением, увы. Это настоящая проблема, и ее никто не может решить. Поэтому смешно приходить к психологу с бессонницей, тревогой, смущением, вожделением. Какая это ерунда в сравнении с тем, что когда-нибудь наступит миг, который отделит меня от своего тела, ваших добрых слов и видео котят, напуганных своим отражением. Так человек испугался бы, взгляни он в зеркало, а там никого. Еще Карнеги советовал учиться у кошек. Если ты сыт, есть теплая коробка и не кусают блошки, ты уже счастлив. Я, например, счастлив абсолютно. У меня есть все. Кусь, коробка, блошек нет. А сегодня еще и солнечно. Одна лишь грусть. Начался закат. Самое время залезть в коробку и уснуть. Сексуальный сантехник. Накануне я вызвал сантехника, чтобы заменить смеситель. И нет, дальше не про это. Я видел фильм, который так начинается. И не про то, что сантехник вообще не пришел, но взял аванс. И он не стал вдруг говорить про Крым. Не спросил, женат ли я. Не стал говорить, что Путин красавчик. И не выяснилось, что он из Минска или Хабаровска. И не рассказал он вдруг историю о службе в Афгане. И не оказался типичным представителем какого-то класса, подвида или трайба. Он просто очень хорошо сделал свою работу. И я в очередной раз убедился, что добро — это когда человек из уважения к другому человеку становится равен своей рабочей функции. Сантехник равен сантехнику. Не философу, геополитологу или богослову, как сантехники из ГБУ «Жилищник». Доброта — это как если бы Иисус во втором пришествии явился плотником, починил дверной косяк и вознесся. Юду победило зло. Быть хорошим сантехником — это очень круто. Это и есть настоящая философия. Мой сантехник Андрей дважды сам ходил за отражателями, сам купил заглушку на трубу, сам купил и привез полку из Леруа. Он своим поведением сказал мне о мире, Боге и труде больше, чем Ханна Арендт. Вот что такое банальность добра, дорогие друзья. Настоящий фильм для взрослых — это кино, где вначале сантехник приходит, чтобы починить раковину, чинит и уходит. Это секс. Не менее сексуальный плотник. Мне тут потребовался плотник, Иисус Христос по первому образованию. И я обнаружил, что найти нормального плотника очень сложно. Сколько угодно драматургов, режиссеров, защитников тесака, антифашистов, феминистов, биполярников, а плотника ни одного. Со слезами я нашел одного на профи.ру. Но как-то мне не понравилась его физиономия. А второго с большим трудом на Юду. Сергей, 52 года, кроссовки моднее, чем у всех моих знакомых. Сразу заплатил ему, чтобы не ушел. И стал думать, как так? Ведь мне всего лишь нужно 2 стеллажа на балкон. Это оказалось кратно сложнее и дороже, чем я думал. Просто Crew Dragon из DSP. Моей первой ошибкой была тема задания. Вместо «изготовить стеллаж» я выбрал «организация хранения». И мой заказ стали просматривать дизайнеры Елены и Эвелины, которые обставляют особняки любовницам олигархов, помогая отличать креветочный цвет от фламингового. И вот несколько Эвелин просмотрело мою задачу. И не знаю, что с ними потом было. Возможно, им потребовалась коррекция зрения, возможно, консультация психолога. Я всегда ворсила по люксу, а тут хрущевка. Есть ли способ забыть это? Когда я поменял задачу на «изготовить стеллаж», ее стали, наконец, просматривать Саши и Васи. И тут выяснилось, что мастеров таких «Сгулькин пенис» просто нет. Ребят, вы извините, но собрать 2 простых стеллажа за 15 тысяч, без учета материалов, это более чем нормальные деньги. В общем, очень трудно быть средним классом. С одной стороны люкс, а с другой пьеса на дне. А посередине только разговоры о том, что все достойны жизни. Но мне мало жизни. Мне нужен стеллаж. Разговор с плотником. Мне пришла в голову гениальная идея. Я хочу поговорить с плотником, как будто я заказчик, а он сценарист. Если кто не знает, я нашел плотника, чтобы он сделал мне 2 стеллажа на балкон. Говорить буду так. Сергей, а можно сделать дешевле? Можно, если брать не ЛДСП, а просто белый ДСП. А можно из дуба, но в 3 раза дешевле. А как? Не знаю, вы мне скажите. Ну, тут надо выбрать, Валерий, или белый ДСП подешевле, или из дуба, но дороже. Хорошо. Я просто думал, вы захотите меня порадовать. А можно, чтобы стеллажи отражали пространство сзади, как бы увеличивали визуальный балкон? А как это? Ну, я видел в ТикТоке такое видео, в Японии такой материал вчера изобрели. Ваш стеллаж будут выпиливать в цеху в Химках. Ок, спасибо, хорошо, я понял. А можно ли за счет стеллажа увеличить реальную площадь балкона? Я видел на Пикабу, в Дагестане так делают. Валерий. Я понял, вы и этого не можете. Последний вопрос. Ваш стеллаж может вернуть мне ощущение забытого детства, воскресить восторги молодости, быть мудрым, как Хемингуэй, и красивым, как Даня Милохин? Сергей? Валерий, смотрите, вам вчера 3 режиссера, 2 критика и 1 инфлюенсер написали, что могут сделать вам из папье-маше и козявок ваш стеллаж. Может быть, вам их попросить? Сергей, давайте конструктивно. Конструктивно? Да у нас в стране все думают, что если они могут работать тесаком, то могут и рубанком. Тьфу! Сергей, что будем делать? Это вы мне скажите, Валерий. Я не знаю. Все не нравится. Я уже молчу про функцию идеального бойфренда, встроенного в стеллаж. Вы простые вещи не умеете, а уж это. Вот я тут сам нарисовал. Вы можете так собрать? Что это, Валерий? Вы нарисовали какой-то кружок. Это вообще-то эллипсоид. Не понимаю. Просто сделайте мне обычный типовой шаровой стеллаж. Я сам сделаю из него квазигеоид. Вашу мать, Валерий, что вы несете? Оскорбления пошли. Класс. Просто отлично. Все, Валерий, я пошел. Может быть, вам, Сергей, другой профессией заняться? Например, нейробиологией? Плотник-то из вас не вышел, ха-ха-ха. Идите к черту, дорогой Валерий. Вот так. Ни настроения, ни стеллажа. Звук удаляющихся шагов, Валерий пожимает плечами. Придется ждать 2-го пришествия, когда великий плотник придет и наступит стеллаж. Аминь.